И таким образом Филиппов спас свое дело, восхитилась я, или, как говорят англичане, свой бизнес, молодец. У Филиппова, вставил Алексей, весь хлеб, вся выпечка высочайшего качества, бесподобно вкусная, только у него постоянно огромные очереди, ответил Васятка. Почитай, вся Москва, от простолюдинов до аристократов, предпочитает его хлебную продукцию. Ну, я по знакомству могу провести вас без очереди, сказала Наташа, на что я ответила, что-то я устала, не хочется заводить новые знакомства, давайте найдем что-нибудь попроще. Зашли в ближайшую кондитерскую, купили пирожков, заказали два чайника чаю, обсудили сегодняшнюю экскурсию. Я честно призналась, что она мне не понравилась. Именно сама экскурсия, увиденная, а не экскурсовод. Васятка был великолепен. Мне не понравились сами рынки, лавки, сам город. Конечно, я и раньше не думала сравнивать Москву сегодняшнюю с Москвой 21 века. Однако то, что сегодня увидела, превзошло даже самые худшие мои ожидания. Поблагодарила своих спутников за действия по моей защите. Особо отметила барышень, что они не растерялись и кинулись меня защищать. Сказала, что никогда этого не забуду и обязательно отблагодарю их достойно. Глава 15. Американец. Вечером я позвонила отцу Натальи. Михаил Леонтьевич, доброго вам здоровья. И вам, ваше императорское высочество. Вы уж меня простите за дерзость, но сегодня я побывала в роли свахи для вашей дочери. Нашла ей хорошего жениха. Вы бы видели, как они сегодня ворковали, как голубки. А парень действительно очень хороший. Купец второй гильдии, не беден. 18 лет, остался без родителей, сам справляется с делом. Вы уж присмотритесь к нему, возможно, он вам и понравится. Как зовут-то его? Алексей Васильевич Андреев, владелец гостиницы «Дрезден» на Тверской и большого магазина колониальных товаров. Прекрасно. Самого парня не знаю, но знавал его отца. Хорошая семья, жених достойной руки моей дочери. Не знаю, как и благодарить вас, ваше императорское высочество. Вы уж как-нибудь встретитесь с Алешей, потолкуйте. Думаю, что ваша помощь, ваши советы ему не помешают. Поговорите с Наташей, понравился ли ей парень, возможно, что мне только показалась их взаимная симпатия. А меня, если все будет хорошо, не забудьте пригласить на свадьбу. Шучу. Непременно, ваше императорское высочество. Без никаких шуток. Я сейчас же расспрошу дочь. А утром, когда я еще не успела продрать глаза, узнала, что моей аудиенции дожидается купец Андреев. Оказалось, что вчера Михаил Леонтьевич, устроив допрос с пристрастием своей дочери и убедившись в ее чувствах, несмотря на поздний час, поехал в Дрезден и переговорил с Алексеем. Засиделись далеко за полночь, нашли общий язык, понравились друг другу, даже договорились засылать сватов, как положено. Конечно, говорили и о свадьбе, и о приданом, и в дальнейшем развитии дела. А кроме того, Михаил Леонтьевич намекнул Алексею, чтобы тот, так же, как и он сам ранее, нанес аудиенцию великой княжне, поблагодарил ее за все и сделал подарки. Мне кажется, что и сам Михаил Леонтьевич помог парню с выбором подарков. Короче, привез мне Алексей Васильевич несколько телег с ящиками и картонками. Пришлось задуматься о специальном товарном вагоне, который надо прицепить к поезду, чтобы в дальнейшем складывать в этот вагон подарки, которые будут дарить. Что было в картонках и ящиках? Алексей загадочно улыбнулся и сказал: «Потом сами посмотрите, ваше императорское высочество». Я пригласил Алексея позавтракать со мной и моим ближним окружением. Он сильно смущался и долго отказывался, пока князь Костя не усадил его силой. Здесь, в этом обществе, ведь еще действуют сословные пережитки, которые надо ломать. Один из таких пережитков – это то, что представителям разных сословий запрещается садиться вместе за один стол. Слышала, что даже на банкетах у папеньки в Зимнем дворце для купцов и духовенства накрывают отдельные столы, и даже в разных залах. Во время завтрака Алексей спросил у меня: «Ваше императорское высочество, осмелюсь задать вам один деликатный вопрос. Почему вы, приехав в Москву, живете в этом душном вагоне, а не поселились, например, в моей гостинице? В гостинице «Дрезден» весьма роскошные номера, люксы и министерские. В народе гостиницу так и называют «министерская», потому что в ней останавливаются министры, приезжающие в Москву. Да и находится гостиница напротив дома генерал-губернатора. Я привыкла к своему купе, да и люблю жить в походных условиях, без излишней роскоши. А гостинице вашей, признаюсь, как-то и не подумала, а чиновники, сопровождающие меня, как-то и не предложили. А теперь поздно. В ближайшие дни едем дальше, так что смысла переселяться нету. Обещаю, что в следующий приезд обязательно поселюсь к вам. Благодарю. Буду очень рад видеть вас в наших стенах. После завтрака ко мне в купе заглянул Пушкин. Александр Сергеевич, Александра Николаевна, не хотите ли проехаться со мной в подмосковное имение очень интересного человека? Что за человек? Граф Федор Иванович Толстый. Его еще кличут Толстый Американец. Погодите, это не тот ли граф Толстый, который сожительствовал с обезьяной? Тот самый, только при нем не упоминайте об этом. Он сильно гневается, когда слышит это. Так это правда, что обезьяна была его женой? Конечно, нет, это все злые сплетни, чья-то месть за его бывший дурной характер. А сейчас Федор Иванович исправился, стал очень набожным человеком, примерным семьянином и порядочным помещиком. Постойте, насколько я была проинформирована, вы с Федором Ивановичем были злейшими врагами и даже дрались на дуэли. Было дело, сначала мы с ним были хорошими друзьями, а потом, когда меня арестовали и приговорили к ссылке в Новороссию, Толстый почему-то распустил слухи, что меня после ареста выпороли в охранном отделении. Вот я и вызвал Федора Ивановича на дуэль, но дуэль так и не состоялась, помешали объективные обстоятельства. Потом мы помирились, а несколько лет назад я помог Толстому в очень важном деле, за что он мне будет благодарен до конца жизни. Что за дело, если не секрет? Я спас от смерти его любимую дочь, Сару. Девушка была при смерти, когда я случайно нанес Толстому визит в его московский особняк. Увидев такую беду, я тут же позвонил в Питер, лейб-хирургу Константину Семеновичу Егорову. Тот рассказал, что нужно срочно предпринять до его приезда, а сам прилетел на самолете буквально через несколько часов. Еле спасли девчонку. У Толстого это была единственная дочь, в том-то и дело, что над этим человеком как бы тяготело дьявольское проклятие. Вы же в курсе, что в молодости Толстый был бесстрашным бритером, дуэлянтом и шулером-картежником. По его собственному признанию, убил на дуэлях 11 человек, а детей у него было 12, из них умерло 10. Толстый раскаивается и считает, что смерть каждого ребенка – это расплата за каждого убитого. Правда, потом мы выяснили, что убил Толстый не 11, а 10 человек, один смертельно раненый, благодаря хирургическому вмешательству того же замечательного лейб-медика Егорова смог выжить. В общем, злое проклятие сбылось полностью. А где сейчас эта Сара? Не спрашивал. Приедем, спросим. Сара, очень талантливая девушка, пишет стихи и прозу, прекрасно рисует. Единственный ее недостаток, иногда у нее случаются приступы душевной болезни. Поэтому она часто лечится в Европе, все время находится под наблюдением лучших медиков. Вот почему она постоянно живет либо в Европе, либо в Питере, где хорошие доктора. Вы меня заинтриговали. Хочу непременно познакомиться с этой барышней. Чувствую, что у нас с ней много общего. Я ведь тоже, говорят, была при смерти. И тоже, как вы знаете, неплохо пишу и пою. Единственное, чего у меня пока нету, психического расстройства. Что вы, Александра Николаевна, как можно о себе так говорить? Вы очень талантливая барышня, и с душевным состоянием у вас более чем все в порядке. Ну, как, поедем? Непременно. Тогда я сейчас же звоню Федору Ивановичу и договариваюсь о времени визита. Пушкин ушел, а я позвала Елизавету и дала поручение выяснить все, что у нас есть на толстого американца и на его дочь. Сама же взяла гитару и начала на ней бренчать, придумывать, что же еще можно спеть в ближайшее время. Что выяснила из досье, принесенного Елизаветой. Между прочим, умничка Лиза, хотя ее никто не просил, принесла не одно, а два досье от Пылина. Второе было на Сару Федоровну Толстую, 1820 года рождения. Значит, сейчас Саре 20 лет. В досье было отмечено, что Сара, графиня, русская поэтесса, писавшая на английском, итальянском, французском и немецком языках, но не на русском. Автор юношеских стихов и прозы. Особо меня заинтересовало, что мать Сары, Авдотья Максимовна Тугаева, бывшая цыганская певица и танцовщица, отметила про себя, что надо заинтересовать эту женщину своими цыганскими песнями и романсами. Из досье Федора Ивановича узнала интересную историю, как граф женился на Тугаевой. В молодости Толстый, авантюрист, картежник и дуэлянт отличался своими скандальными любовными похождениями, слухи и сплетни о которых смаковались во всех салонах обеих столиц. Позже Толстой привязался к одной цыганской певице, ею была Авдотья Максимовна Тугаева. Еще до венчания она родила графу 4 детей. Но когда из этих детей 3 умерло, Толстой задумался о венчании, что смерть детей – это знак, это голос свыше, что это наказание за дуэли и распутную жизнь. После рождения 4-го ребенка, им как раз была Сара, Толстой поспешил обвенчаться с Авдотьей, которая и после свадьбы родила ему еще 8 детей. Из всех 12 в живых остались только Сара и самая младшая, Прасковья. Другая версия, почему Федор Иванович решил жениться на Тугаевой, более прозаичная. Однажды, проигравшись в английском клубе, Толстой никак не мог погасить картежный долг, что должно было повлечь за собой выставление должника на позорную черную доску и утрату дворянской чести. Чтобы избежать позора, Толстой решил застрелиться. Однако цыганка Авдотья, почувствовав состояние графа, начала его выспрашивать и узнала, что тот хочет покончить с собой. Поинтересовалась, какая сумма нужна для погашения долга. Утром привезла нужную сумму. После этого Федор Иванович в знак благодарности решил жениться на своей цыганке. И не прогадал. Они счастливо жили, любя друг друга, хотя это счастье омрачалось смертью детей. Между простой цыганкой и графом, конечно, существовала огромная культурная пропасть. Однако Толстой всячески старался эту пропасть уменьшить. После свадьбы отправил жену на 3 года в деревенское поместье, приставив к ней толковых гувернанток. Однако, как отмечали современники, цыганское бескультурье сквозило во многих разговорах и действиях Авдотьи Максимовны. Что касается досье самого Федора Ивановича, то я не стала его полностью читать, поскольку оно было на несколько десятков страниц. Обратила внимание, что Толстой участвовал в первом российском кругосветном путешествии 1903 года под руководством капитана Крузенштерна. Во время экспедиции Толстой вел себя безобразно, за что даже был высажен на необитаемый остров вместе с обезьяной орангутангом, купленной им в Африке. Несколько месяцев Толстой прожил среди аборигенов Аляски, за что и получил прозвище «американец». Многое из того, что происходило во время кругосветного путешествия, было придумано Толстым и его друзьями в качестве анекдотов, поэтому в достоверность всего происходившего тогда не стоит верить. Федор Иванович также участвовал в русско-шведской войне и войне с Наполеоном в 1812 году. Был тяжело ранен в Бородинском сражении, отличался бесстрашием и храбростью. Дослужился до чина полковника и больше не служил, подал в отставку. Награжден орденами СВ, Георгия 4 и краткая степени ЕСВ, Владимира 4 и краткая степени. Обладал в молодости очень скверным, склочным и подлым характером. Родился Федор Иванович Толстой в 1782 году, значит, ему сейчас 58 лет. К американцу поехали 3 мотокаретами в сопровождении дюжины конных казаков. Делегация вышла более чем внушительная. Я с Лизой и Юлией, Пушкин, Литке с Константином, Пажи, Адлерберг и еще несколько человек. Ехать предстояло не так уж и далеко, однако скорость мотокарет очень сильно тормозили конные казаки. В имении графа Толстого я ощутила себя героиней поэмы Гоголя «Мертвые души», такой себе госпожой Чичиковой, посещающей имение Манилова или Ноздрева, а может и Собакевича. Хозяин, обаятельный и милый, смешливый старичок во время экскурсии по имению чересчур хвастался и предлагал то Пушкину, то Адлербергу в подарок то породистую суку, на псарне, то ягненка или поросенка, на скотном дворе, а мне захотел подарить индюшку или павлина, когда посещали птичник. Сад у графа был очень красивый, огромный, идеально убранный и обработанный. Все деревья аккуратно обрезаны, а стволы их побелены звездкой. Вишневые деревья уже даже начинали зацветать. Но больше всего меня заинтересовал не сад, а находящаяся за садом огромная пасека. В том мире, в прошлой жизни, у моих родителей тоже была пасека. Я любила помогать отцу ухаживать за пчелами. На мою просьбу провести нас на пасеку, Федор Иванович скривился. Ваше императорское высочество, а ежели вас всех покусают пчелы, что я тогда делать буду? У меня нету столько шляп с сеточками. Я ответила, а мы пойдем вдвоем, вы да я. Надеюсь, что для нас 2 защитные средства найдутся. В общем, пошли мы втроем. Я, Толстый старичок-пасечник. У графа оказалось около 1500 ульев. В основном это были ульи бортневого типа из колод. Чтобы добыть из такого улья мед, надо было уничтожить пчел. Но я заметила с десяток более современных ульев, выстроенных в ряд. «Что это за ульи?» – спросила графа. «А это, ваше императорское высочество, новинка. Улей Петербург называется, изобретателя Прокоповича. Мы с ним состоим в Московском обществе сельского хозяйства, на заседаниях которого обсуждаем новинки земледелия, животноводства, пчеловодства. Делимся опытом, перенимаем опыт европейских хозяев. Прокопович любезно подарил мне один улей, а мои столяры потом изготовили еще десяток. Хочу встретиться с этим изобретателем. Он живет далеко, где-то в Малороссии, хотя и состоит в Московском обществе. Наши заседания проводятся зимой, когда помещики съезжаются из имений в свои московские дома. Мы планируем завтра или послезавтра путешествовать дальше, в сторону Тулы, Малороссии, Новороссии. У кого можно узнать адрес этого Прокоповича? Председателем общества является генерал-губернатор Голицын. Вот у него и спросите, он даст поручение найти адрес. У меня возникла идея заняться в этом мире пчеловодством. Усовершенствовать ульи, наладить медогонку, изготовление вощин. Знают ли здесь о целебных свойствах прополиса и маточкового молочка? А еще ведь в этом мире не открыты целебные свойства многих лекарственных растений. Например, аналогов и заменителей женьшеня, элеутерококка, орлии манчжурской, заманихи, радиолы розовой. Кстати, надо напрячь Андреева, чтобы ему китайские купцы, торговцы чаем привезли и женьшень. С молодой графиней скорой я долго не могла найти общий язык. Сара была не в настроении, была какой-то мрачной, в депрессии. Пыталась разговорить ее, беседуя о ее поэтическом творчестве, просила показать нарисованные ею картины. Мы вяло переговаривались, пока не пришла ее мама, Авдотья Максимовна. Авдотья Максимовна действительно была типичной цыганкой, с густыми черными бровями и смуглым лицом. И даже манеры разговаривать в цыганском стиле у нее немножко сохранились. Я попросила графиню найти мне гитару, ибо хочу показать матери и дочери несколько новых цыганских романсов. Гитара была тут же доставлена. Я проверила, правильно ли натянуты струны и начало петь романс. Нет, нет, не хочу, мус. Борис Кейль, С.Л. А. Сурин, ИСП. Гульнара Исмаева, https://mutubitsom.watch.v.arch.07.siagu. Пою романсы и наблюдаю, как меняется Сара. Она почти с первых же аккордов оживилась. На мрачном до этого ее лице вдруг вспыхнула ослепительная улыбка. А Максимовна тут же пустилась в пляс. За ней последовала и Сара. Сразу видно, кто тут бывшая профессиональная цыганская танцовщица. «Чудесно, ваше императорское высочество!» Слегка запыхавшись, сказала Авдотья Максимовна после окончания романса. «Осмелюсь попросить у вас слова и ноты. Обещаю. Но сначала послушайте еще один цыганский романс. Где вы их берете? Неужто сами пишете?» Спросила Сара. «Сама, Сарочка, сама!» Обратилась к барышне. «Хотите, и вас научу сочинять? Может, и не будете тогда ходить такой мрачной. Я далеко не всегда мрачная, ваше императорское высочество. Это сегодня что-то на меня нашло. Нет, музыку сочинять я определенно не умею, хотя неплохо музицирую и на гитаре, и на фортепиано. Зато стихи какие прекрасные пишете!» Похвалила я ее. «Ага, пишу на четырех языках, но только не на русском. Авдотья Максимовна, обратилась я к старой графине, а как вы смотрите, чтобы я забрала Сару с собой в Петербург? Фрейлины, вы же не в курсе, что Сара очень больна, душевно, лечится в Европе гомеопатией, и в Петербурге тоже. Вот видите, будет всегда под наблюдением лучших лекарей. Прямо не знаю, надо еще посоветоваться с Федором Ивановичем». Глава 16. По России матушке. Наконец-то наш царский поезд отправился из Москвы дальше на юг. В Туле после торжественной церемонии на вокзале нас с братом Константином повезли на праздничный обед в доме градоначальника, откуда я вскоре сбежала со своими приближенными. А обед еще длился до полуночи, хотя и без нас, так как великий князь Константин в силу малолетства тоже вскоре попросился уехать и уснул уже по пути к поезду. Я же, вернувшись в свое купе, приказала двоим своим пажам, Андрею Ростоцкому и Сергею Гаврилову, взять извозчика, разыскать в городе дом мещанина Ивана Губанина, жестянщика по профессии, и привести ко мне его среднюю дочь, Татьяну. Пусть приедет в сопровождении кого-то из близких, отца или матери. Сама же попросила всех уйти, захотелось побыть одной. Прилегла на постели и начала рассуждать, что мне делать с этой Губаниной, как заставить работать на нас. Часа через два ко мне постучалась Глаша и сказала, что мещане Губанины доставлены, мать и дочь. Я распорядилась, чтобы горничные приняли и напоили чаем мать Татьяны у себя или на кухне, а саму Татьяну вели ко мне в рабочий кабинет. Татьяна оказалась невзрачной девчонкой, блондинкой с двумя толстыми косичками, голубыми глазами и лицом, густо покрытым веснушками, ростом примерно с меня, да и по возрасту мы с ней почти одногодки. Едва переступив порог, девушка по-старинному отвесила мне русский поясной поклон и смущенно опустила глаза. Я же наблюдала за браслетом, который мне выдали у Пылина. Браслет действительно потемнел, а это значит, что Татьяна – попаданка. Я же решила разыграть перед девицей саму любезность. «Дорогая Татьяна Ивановна, пожалуйте к нам, присаживайтесь вот здесь. Благодарю, ваше императорское высочество. Догадываетесь, зачем я позвала вас сюда?» «Никак нет, ваше императорское высочество. Давайте поговорим без титулов и на чистоту. Мне сообщили, что вы попаданка из другого мира, из будущего. Я ведь тоже такая». Татьяна сразу же изменилась в лице, ее взгляд стал жестким, сердитым. «Я же сколько раз говорила вашим, что никому ничего помогать не буду. Оставьте меня в покое. Меня нынешняя жизнь вполне устраивает. Не лишайте меня счастья. А вот и не получится, дорогуша». Я тоже резко изменила тон и перешла на «ты». «Рассказывай, как дальше жить собираешься, и почему это ты категорически решила нам не помогать? Кстати, из какого ты года, сколько тебе было лет в прошлой жизни и чем ты там занималась?» «Год был 2010, мне было 57 лет, а по профессии я химик-технолог. 10 лет проработала на нефтеперерабатывающем заводе, а потом сменила по семейным обстоятельствам место жительства и пошла работать в фармацевтическую отрасль, занималась производством лекарств. В той жизни я была очень замкнутой, нелюдимой, несчастной. Я была очень некрасивой, у меня не было ни родных, ни детей, ни даже мужчин нормальных. А здесь я красавица, имею любящих меня и прекрасных маму и папу, сестренок, у меня есть жених. Мне очень нравится здешняя городская жизнь. Я хочу выйти замуж, нарожать много детей, а больше я ничего не хочу. Имею же я право на счастье, а если начну помогать вам, то мое счастье может обрушиться. Я стану такой же неудачницей, как в той жизни. Поэтому, пожалуйста, отстаньте от меня. Неужели тебе нравятся нынешние бытовые неудобства, грязь и антисанитария на базарах и в других местах? Ах, я большую половину прошлой жизни тоже прожила в подобных условиях. Не в многоэтажке, а в частном секторе. А также отмучилась в детском доме и скиталась по общежитиям. Так что привыкла к общественным туалетам и удобствам во дворе, колонке с питьевой водой на соседней улице, печному отоплению. Мы люди ко всему привычные. Ну, допустим, тебя все это устраивает. А как насчет болезней, ужасной смертности, особенно в детском возрасте, когда иногда из десятка детей в семье выживает двое-трое? И это не только у простолюдинов. Вчера я была в гостях у одного графа, так у него из 12 детей осталось только двое. Я прекрасно разбираюсь в фармакологии и фармакогнозии, то есть в составе и свойствах лекарственных растений. Знаю, как лечить травами многие болезни. А тот факт, что нынче по статистике каждая седьмая женщина-дворянка умирает во время родов, тебя не настораживает. Даже среди цариц и королев такая же картина. Настораживает, но хочу надеяться, что меня это не коснется. Зачем быть такой эгоисткой? Моя хата с краю. А представь, что даже если с тобой все обойдется благополучно, с такой же проблемой столкнутся твои дочери и невестки. А смертность среди детей, когда женщина почти каждый год рожает и каждый год таскает гробики на кладбище. Нет, но, никаких но, завтра же едешь со мной, не хочу. Расплакалась Татьяна. У меня жених, мы помолвлены, и его заберем с собой. Кто он по профессии? Столяр-краснодеревщик. Это же замечательно. Мне как раз очень нужен такой специалист. Вспомнила про Прокоповича и план модернизации пчелиных ульев. Я позвонила в колокольчик. Вбежавшая Глафири приказала позвать сюда немедленно Ростоцкого и Гаврилова. Пажи, очевидно, поджидали за дверью, потому что явились тотчас же. Я обратилась к Татьяне. Говори, как зовут твоего жениха, где проживает, как его найти? Никифор Чижиков, а проживает через 4 дома от меня. У него на двери табличка висит «Столяр-краснодеревщик Павел Чижиков». Это его отец. Слышали? Обратилась к пажам. Доставить Никифора Чижикова немедленно сюда, вместе с отцом. Будет сделано, ваше императорское высочество. Когда парни ушли выполнять мое распоряжение, Я продолжила трудный разговор с Татьяной. Сейчас привезут твоего суженого, и мы решим окончательно наш вопрос. А если он не захочет ехать с нами? Не захочет, заставим. Решила немного припугнуть негодяйку. Как ты думаешь, великая княжна обладает какой-нибудь властью над простыми смертными? Или я шутить надумала, когда по твоей упертости погибают люди? Если захочу, прикажу твоего ненаглядного заковать в кандалы и отправить в Сибирь на вечную каторгу. А тебя, как ты помнишь, было во времена Сталина, тоже арестуют и заставят работать в тюремной шарашке. В курсе, что это такое? Ты, детка, еще не понимаешь, в каком мире живешь. Татьяна заплакала и упала передо мной на колени. Ваше императорское высочество, не губите нас, смилуйтесь. Встань, садись. Никто вас губить не собирается. Но надо помнить, что ты попала в этот мир, возможно, неспроста. У каждого из нас своя важная миссия. Ты должна наладить химическое производство, которое у нас сейчас не на должном уровне. Наладить производство лекарств. Ты же в курсе, насколько попаданцы уже изменили этот мир, сколько технических новинок уже запущено в повседневную жизнь. Так что успокойся. Давай лучше прикинем, помечтаем о твоем светлом и счастливом будущем. Я снова позвонила в колокольчик. Глаша, принеси нам чаю, фруктов и сладостей. Чижиковых доставили примерно через полтора часа. С ними, с Татьяной и ее матерью, мы довольно долго обсуждали необходимость отъезда молодых со мною в Санкт-Петербург и дальнейшие перспективы. Договорились, что нужно как можно быстрее сыграть свадьбу, а потом молодые сразу же приедут ко мне, туда, где я буду в тот момент находиться. Либо еще в поездке по стране, либо в царском селе, либо в Зимнем дворце. Я распорядилась выдать молодым на свадьбу по 1000 рублей. Это и на свадебную одежду, и на саму свадьбу. За такие деньги можно отпраздновать ее даже в лучшем городском ресторане, и в качестве свадебного подарка. Если в это время за 50 рублей можно купить корову или лошадь, то за 2000 рублей можно купить очень много всего. На следующий день наш поезд проследовал дальше на юг. Мы останавливались на многих станциях, где на несколько минут или часов, где на несколько дней. Моя главная задача, как уже говорилось, сделать так, чтобы при дворе, а особенно папенька с маменькой и их приближенные, никто не обратил внимания на меня прежнюю и нынешнюю. Чтобы все считали естественным, почему великая княжна, почти не разговаривавшая по-русски, вдруг стала так прекрасно говорить и писать великолепные стихи и песни. И откуда у меня такое глубокое знание русского народного фольклора, в том числе одесского шансона и казацких песен. В Харькове наш поезд задержался на несколько дней, потому что я решила навестить изобретателя Прокоповича в его имении. Генерал-губернатор Харьковской, Полтавской и Черниговской губернии князь Долгоруков Николай Андреевич любезно предоставил мне и моей свите легкие экипажи, на которых мы отправились в имение Петра Прокоповича. Петр Иванович показал мне свою пасеку, как он похвалился, самую большую в мире, 10 тысяч пчелиных семей. Мы осмотрели с ним пчелосемьи в ульях нового образца. Изобретатель уже придумал с десяток вариантов различных ульев. Знаменитый улей Петербург был одним из самых первых вариантов. Потом мы с Петром Ивановичем долго сидели за самоваром. Хозяин угощал меня десятками образцов меда. Липовым, гречишным, фацелиевым и другими. Я же нарисовала ему несколько схем различных ульев, которые запомнила из предыдущей жизни. Улей-лежак, многоярусные и другие. Прокопович был очень удивлен, вдохновлен новыми идеями и сказал, что завтра же приступит к изготовлению этих ульев. Потом я выступила перед учениками знаменитой школы пчеловождения. Всего, как сказал Прокопович, на данный момент в школе обучалось 48 учеников в возрасте от 16 до 40 лет. Я рассказала, что буду хлопотать перед императором о создании сети государственных пасек от Польши до самого Тихого океана, а также в Русской Америке. Пообещала, что лучших из сидящих здесь возьмут работать на эти пасеки, чем вызвала бурный восторг и овации. Подарила каждому ученику по серебряному рублю новой чеканки и по своей фотографической карточке с автографом. Доехав на поезде до Екатеринослава, где заканчивалась уже построенная дорога, я отправила поезд вместе с младшим братом обратно в Питер, а сама с полусотней казаков, пажами, служанками и приближенными отправилась на пароходе в Одессу, где пробыла более недели. Затем на другом пароходе посетила южный берег Крыма, Керчи через Азовское море добралась до Дона, ознакомилась с жизнью донского казачества. Потом на Волгу, где уже на третьем пароходе добралась до Твери, откуда уже меня с сопровождающими забрал царский поезд. За время путешествия я все-таки смогла создать из своих пажей полноценный вокально-инструментальный ансамбль. В результате долгих, изнурительных репетиций мы выучили несколько мелодий, песен и романсов с тем, чтобы в дальнейшем с ними выступать. Я повсюду разыскивала талантливых певцов и исполнителей, но не находила. Только в Одессе пригласила к себе в ВИА молодого скрипача Изю Якубсона, а в одной из деревень на Волге приметила двух русских пареньков, великолепно играющих на балалайках, Павла Ясенева и Прохора Морозова. Из дальнейшего путешествия мне особенно запомнилась Одесса. Пушкин, для которого этот город остался напоминанием бурной и буйной молодости, с удивлением обнаружил, что в Одессе еще проживают некоторые его друзья и подружки, в частности жена генерал-губернатора Новороссии графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова. Я попросил Александра Сергеевича поподробнее рассказать о своих любовных увлечениях в Одессе, если, конечно, ему не тяжело вспоминать те годы. «Нет, я с теплотой вспоминаю Одессу и свои приключения в ней», — ответил поэт. «Но Елизавета Ксаверьевна не была моим главным увлечением. У меня была очень страстная любовь с красавицей Амалией Ризнич, которая очень рано ушла из жизни. А с Воронцовой у нас были поверхностные отношения. Я был немного влюблен в нее, а ей было важно делать вид, будто у нас роман. Ее муж из-за этого меня возненавидел. Ну, вы тоже в долгу не остались. Полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным наконец. Этой эпиграммой вы его обессмертили в веках. Самое худшее заключается в том, что Елизавета Ксаверьевна со своим любовником столкнули нас с графом, чтобы скрыть свою связь. Об этом я уже потом узнал. И кто этот любовник? Александр Раевский, старший сын генерала Раевского, герой Отечественной войны, представлялся моим лучшим другом. Меня привлекала его загадочность, насмешливость. А на самом деле, как потом оказалось, это очень подлый, желчный и завистливый человек. Я в курсе, что Елизавета Ксаверьевна в 1925 году родила дочь Софию, и все судачили, что эта девочка от вас, на самом деле от Раевского. Мне говорили, что эта София совсем не похожа на Михаила Семеновича и очень похожа на Раевского. Зато дочка Ольги Нарышкиной, любовницы Воронцова, тоже, между прочим, София, точная копия графа. С ума сойти, какие страсти, как все запутано. А знаете, я совсем не завидую Раевскому. Его Бог наказал очень жестоко. Женился поздно, всего несколько лет назад. В прошлом году его жена после родов умерла, оставив трехнедельную дочь. Александр, рассказывают, никак не придет в себя. А тогда, после моего отъезда из Одессы, Раевский рассорился с Воронцовой, публично ее опозорил, что заставило ее мужа писать жалобу самому императору. Раевский в результате был сослан в свое имение на Полтавщине. Как же так? Я вспомнила прочитанную еще в школьные годы биографическую книжку о Пушкине. Вы были так дружны с семейством генерала Раевского, с его дочерьми, сыном Николаем, а вот с Александром у вас так получилось. Кстати, а где сейчас Николай? Николай Раевский-младший сейчас командует Черноморской береговой линией на Северном Кавказе. Генерал-лейтенант основал несколько крепостей и город Новороссийск. Собирается уйти в отставку. Мне он говорил, что враги клевещут на него императору, и тот поддается их влиянию. Как жаль, надо будет поговорить с папой о Николае, замолвить словечко, а сама подумала, что надо спасать этого человека. И не от императора, а от смерти. Он может умереть совсем молодым. Надо поговорить с хирургом Егоровым, возможно, что-то получится. В Одессе мы остановились во дворце графа Воронцова. Генерал-губернатор и его жена тепло нас приняли. В мою честь давали обеды и балы не только Воронцовы, но и другие вельможи, в основном поляки. В Одессе проживало очень много поляков, в основном шляхта и магнаты. Даже Елизавета Ксаверьевна была дочерью польского магната Броницкого. Ее лучшая подруга, а по совместительству любовница ее мужа, Ольга Станиславовна Нарышкина, была дочерью польского графа Потоцкого и его жены, знаменитой греческой авантюристки Софии Глявани. Огромный парк Софиевка в Умане Потоцкий построил именно для нее. Воронцов женил своего двоюродного брата Льва Нарышкина на Ольге Потоцкой, чтобы скрывать свои с ней любовные связи. Кстати, я познакомилась с детьми Воронцовых и Нарышкиных. Моя ровесница София Воронцова действительно не имела схожести с Михаилом Семеновичем, зато 11-летняя София Нарышкина была его точной копией. Признаюсь, мне было неинтересно с этими двумя девочками. Воронцова показалась мне какой-то умственно недоразвитой, дебильной, а Нарышкина еще совсем дитё. Но приходилось возиться с ними, соблюдая правила приличия. Встречалась я и с одесскими евреями, купцами, музыкантами, предпринимателями. Меня даже пригласили на еврейскую свадьбу. Как я уже упоминала, нашла в Одессе талантливого еврея-скрипача. Проехались на пролетке по городу. Город красив в центре, застраивался по плану. Улица Дерибасовская, Ришельевская, оперный театр. Осмотрели порт, иноземные корабли в нем, строящуюся бульварную лестницу, самую большую в Европе. Я вот только затрудняюсь сказать, эту лестницу изначально назвали Потемкинской или уже после знаменитого восстания на броненосце Потемкин в 1905 году. Потом на пароходе мы отбыли в Крым. Вместе со мной отправились и Воронцовы с Нарышкиными. Воронцовым не терпелось мне показать свой знаменитый Алупкинский дворец, а Нарышкиным – свое большое современное имение Михсор. Глава 17. В Царском селе. Встретили меня и других путешественников в Царском селе очень пышно. Играл духовой оркестр, была выстроена рота почетного караула, море цветов. Потом торжественный обед персон на 200, а может и больше в Александровском дворце. А я никак не могу привыкнуть, что здесь при встречах слишком много целуются. Ладно бы маман, папа, сестры, братья, но и министры, фрейлины, прочие придворные тоже лезли поцеловаться. Кто понаглее, в щечку, кто поскромнее или пониже положением, целовали ручку. Многим не терпелось послушать после обеда мое пение, но я отговорилась, сказала, что очень устала, и, не дождавшись окончания обеда, попросила провести меня в выделенные мне покои. За обедом я сидела с сестрой Ольгой и кузинами Марии, Елизаветой и Екатериной Михайловными. Позже Оля и кузины меня и проводили баиньки. Как и в зимнем, здесь у нас с Ольгой были апартаменты одни на двоих, только спальни отдельные были. Кузины были дочерьми моего дяди, великого князя Михаила Павловича, самого младшего сына императора Павла Петровича, и великой княгини Елены Павловны, урожденной принцессы Фредерики Шарлотты Марии Вюртембергской, имевшей в узком великокняжеском кругу прозвище «Мадам Мишель». Елена Павловна слыла в придворных кругах как сторонница отмены крепостного права и дарования народу демократических свобод. Кроме того, я знала, что мадам Мишель вела негласную борьбу с моими родителями за европейских женихов для меня, Ольги и своих дочерей, которые были примерно нашего с Олей возраста. А еще Елена Павловна славилась своим собственным светским салоном в Михайловском дворце, где жила ее семья. Меня заинтересовал разговор великих княжон о новой чудо-машине, записывающей речи звуки, а потом это в точности воспроизводящем. Поняла, что конструкторское бюро Пылина выпустило в свет то ли граммофон, то ли магнитофон. А еще девчонки сказали мне, что все помещения дворца уже радиоафицированы. Почти в каждую комнату проведены провода и подвешена квадратная коробочка с колесиком, через которую откуда-то можно всем давать объявления. А колесико крутит, чтобы сделать звук громче или тише, или вообще его выключить. Сейчас такие приборы устанавливают и в Зимнем дворце, а со временем планируют установить в каждом доме столицы и других городов, а может даже и в сельских избах, что весьма сомнительно. Девчонки даже смеялись над этим, не веря в реальность такого. Мне же, сопоставивший услышанное о магнитофоне и радиотрансляции, захотелось вдруг возглавить этот процесс. Надо будет обязательно переговорить с императором, чтобы поставил меня во главе радиовещания. Я бы ему предложила подготовить квалифицированных дикторов, написать сценарий радиопередач и выпустить их, записать на магнитофон свои песни и проигрывать их на всю страну. Это ведь также можно приобрести бешеную популярность. Я даже как бы немного опьянел от эйфории. Когда меня довели до спальни, я чуть не падал от усталости. Раздели меня две новенькие молоденькие горничные, близняшки. Я только поинтересовалась, как зовут их, и они теперь постоянно будут со мной или их приставили временно, пока те, что ездили со мной, отпущены на 3 дня домой, в отпуск. Новенькие сказали, что их добавили к уже имеющимся горничным, они будут постоянно обслуживать меня и Ольгу, а зовут их Евлампия и Евлалия, то есть Лампа и Лала. Это последнее, что я услышала, но не запомнила, быстро засыпая. Казалось бы, только уснула, а уже будет. Вместе с горничными пришла и высокая красивая фрейлина императрицы, уже не слишком молодая. Она присела в реверансе и сказала по-немецки: «Ваше императорское высочество, их императорские величества распорядились разбудить вас в вечернему семейному чаепитию, а я ваша новая фрейлина Женни фон Вестфален. Наконец-то, я ужасно рада видеть вас здесь, моя дорогая Женни», — обняла девушку. «Мне не терпится с вами поговорить. Может быть, после чаепития как-нибудь удастся уединиться, пообщаться?» «С удовольствием. Только вам теперь, как фрейлине великой княжны, а не императрицы, придется сменить платье с золотой вышивкой на платье с вышивкой серебряной. И шифр, конечно, у вас будет другой. Не пожалеете? Это вроде бы как понижение». «Никак нет. У меня уже готовые платья и шифры. Мне с самого начала сказали, что фрейлиной ее императорского величества я буду временно, до вашего приезда. За чайным столом я попросила сесть рядом с императором, сказала ему, что есть важный и неотложный с ним разговор. Папа любезно указал мне на стул и спросил тут же: что же такого важного могло произойти, что ты, дочурка, так срочно хочешь со мной поговорить? Я узнала, что во дворце провели радиоточки в каждую комнату, чтобы давать объявления. Прошу назначить меня директором радиовещательной компании. Зачем тебе это нужно? — скривилась маман, внимательно подслушивающая наш разговор. — Потому что за радио прекрасное будущее. Есть такое французское слово – пропаганда. Выступая по радио, а оно скоро будет в каждом доме, можно внушить народу все, что только нужно. Я буду готовить ежедневные выпуски новостей, рассказывать о достижениях нашей империи, поднимать патриотизм и воспитывать у людей любовь к самодержавию и лично к царю. Царь тоже иногда будет выступать с речью по радио. Текст выступления могу тоже готовить я, или просматривать уже подготовленный текст, советовать, как можно сказать лучше, а что лучше вообще не говорить. Ты хочешь стать для императора цензором? — не унимались императрица. — Не цензором, а редактором. А цензоры тоже будут нужны, если пойдут выступления разных людей, министров, генералов, а потом даже купцов и прочих горожан. Когда человека будут одновременно слушать миллионы людей, то малейший промах может стоить очень дорого. Ну, ты изогнула. Миллионы людей. Я же говорю, что за радио будущие страны. Как мы сумеем преподнести народу свою власть, так народ и будет любить царя и самодержавие. Вот увидите. Скоро радио будет работать целый день, а, может, и круглосуточно. Это не только новости и выступления важных особ, но и музыка, трансляции из театров, беседы с лекарями, педагогами, священниками. У нас изобрели прибор, который записывает речи, музыку, а потом ее можно воспроизвести. Интересно ты говоришь, дочурка. Мне, например, нравится твоя идея. Однако, если ты говоришь, что вещание будет идти круглосуточно, то когда ты будешь спать, заниматься другими делами? А тебе, между прочим, с завтрашнего дня назначены уроки, ты ведь много не училась, надо наверстывать пропущенное. Я буду уделять радиовещанию не более 2 часов в день. А вот, чтобы оно работало круглосуточно, надо набрать штат дикторов, ведущих, редакторов, звукооператоров, журналистов, тех же цензоров, чтобы дикторы и выступающие не выдали вдруг военную тайну или не сказали политически враждебную фразу. Это же сколько денег из казны выделить придется. Много, очень много. Но эти деньги быстро окупятся и даже начнут приносить немалую прибыль. Не понимаю, как может пустая болтовня еще и прибыль приносить. А вот, допустим, такой пример. После выпуска новостей другой диктор читает: в лавке купца первой гильдии Иванова, что на Литейном проспекте, появились в широком ассортименте модные платья, шляпки и другие товары для женщин прямо из Парижа. Цены разумные. Приглашаем покупателей и прочие похожие объявления, даже о пропаже собаки или кошки. Вот за эти объявления купцы будут платить звонкой монетой, например, 200 рублей за минуту времени. И даже в очереди будут стоять, чтобы у них приняли такие объявления. Ну, это уж ты загнула, Адини. Кто тебе даст такие деньги за такую чепуху? Это подключился старший брат, цесаревич Александр. Будут, возможно, и больше давать. Когда публикуют объявления в газете, сколько человек их читает? Ну, пусть 2000, пусть 20 000, если большой тираж. А здесь будут слышать миллионы. Хорошо, я согласен, — сказал император. Только одной тебе со всем этим не справиться. Хорошенько подумай, кого из специалистов ты бы хотела привлечь. Нужен человек, хорошо разбирающийся в финансах, человек, хорошо разбирающийся в журналистике, публицистике. Возможно, Подумай, тебе будет нужен писатель, поэт, музыкальный руководитель. Напиши мне, а я организую. Потом, чтобы они составили смету, план работы. А я, так и быть, уже сегодня подпишу указ о назначении тебя. Как ты сказала, будет называться твоя должность? Директор радиовещательной компании. Директор радиовещательного департамента. Поправил император. А вот вопрос, куда этот департамент пристроить, к какому министерству? МВД, третьему отделению канцелярии, министерству госимуществ. Я еще подумаю над этим. Мне кажется, что уместнее будет присоединить этот департамент к Министерству народного просвещения. Вполне подходит. Тем более, что министр Уваров является автором идеологии официальной народности. Православие, самодержавие, народность. Я скажу Сергею Семеновичу, чтобы он поговорил с тобой о новом проекте, а потом уже будем решать. Ну, все, хватит пока об этом. Ты нам сегодня споешь что-нибудь? Обязательно спою. «Надо послать кого-нибудь за гитарой, мы сбегаем», – закричала одна из кузин. «Прислуги что ли нету?» – удивился император, но дал отмашку. «Бегите, мол». Три кузины и сестра Ольга отсутствовали довольно долго, но притащили не только гитару, но и два плеера для записи моего выступления. Одну запись для нас с Олей, а вторую – для себя. Олюшка прихватила с собой еще и свою гитару, захотела подыгрывать мне, а папа приказал одному из слуг принести из его кабинета корнет и пистон, свой любимый музыкальный инструмент, чтобы тоже подыгрывать нам. В общем, получился неплохой домашний концерт, а кроме того, это была первая запись моих песен на плеер. Я ошиблась, думая, что плеер записывает на грампластинку или магнитофонную ленту. Наши новые умельцы, оказывается, уже вовсю используют лазер, а поэтому плеер записывал песни на диски типа ДВД. Я рассказала присутствующим, а к нам присоединились еще пару десятков придворных, в основном фрейлин императрицы, что за время путешествия подготовила много песен. Некоторые написала сама, а некоторые услышала и доработала от людей разных сословий и народностей Российской империи, от мещан, купцов, крестьян, казаков, цыган, евреев, татар, киргизов. Также сказала, что во время путешествия искала талантливых певцов и исполнителей везде, где проезжала. Кроме того, за время поездки организовала вокально-инструментальный ансамбль, много репетировала с ним. Через несколько дней я бы хотела выступить перед широкой публикой с этим ансамблем. Нам надо еще подрепетировать, прийти в себя, найти помещение для выступления. Можно подготовить концертный зал Александровского дворца или Китайский театр здесь же, в парке. Сказала императрица, нужно посмотреть, где будет удобнее выступать и где лучше разместить публику. Мы внимательно посмотрим эти помещения, даже попробуем в них репетировать, а потом скажем, где и когда будет концерт. Я думаю, что это будет через неделю, не раньше. К тому времени можно будет напечатать пригласительные или продавать билеты. А сейчас я исполню несколько старых и новых песен, а вы оцените их. Взяла гитару, уселась поудобнее и запела поручика. Оля села рядом и подыгрывала мне соло. Потом я спела песню про вещего Олега Высоцкого. Ее я исполняла раньше только для А.С. Пушкина, поэтому аплодисментов я заслужила даже больше, чем за поручика. Многие улыбались и веселились от этой шуточной песни. Дальше я стала петь серьезные романсы в лунном сиянии, белые акации, гроздья душистые, веры тонкая свеча Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Потом перешла на более веселые песни и исполнила цыганский романс «Василички» и шуточную песню «Стоит парень на перроне». Сказала, что из фольклора воспитанниц императорских институтов благородных девиц, чем вызвала смех и перешептывание среди зрителей, особенно фрейлин. «Стоит парень на перроне, усерыла в молоке». Несколько фрейлин прыснули со смеху. Император скривился, в разноцветном балахоне, с папиросой в зубе. «А мы к тому парню подходим, говорим. Как тебя звать? В дартуар его заводим, чтоб девицам показать». Некоторые фрейлины уже не могли сдержаться от смеха. Императрица покраснела. Это же про ее ведомство поют такое неприличное. Как увидел он Маруську, аж на весь затрясшил. Весь затрясся, как индюшка. И такую речь сказал. «Ах, Маруська, ты, Маруська, разуби меня Бог, уложу свою я душу у твоих у грязных ног». Смеялись уже все присутствующие. А император многозначительно посмотрел на императрицу, встретившись с ней взглядом. А Маруська отвечала: «Гы-гы-гы-гы-гы-гы». Здесь уже все откровенно ржали, в том числе и мои родители. что ты голову морочишь, глазами делаешь круги, ведь не могу я стать твоею, раззаконной Жанной. Меня любит черный Сашка и Валерка молодой, они смелые ребята, они живо нас найдут, тебе выдерут все кишки, а мне морду набьют. https://www.xlgt.co.wp.guf0lf.kunz90.targetkunga0lil.qvdcw. И наконец я объявила песню из Одессы, сказала, что она очень популярна среди одесских бандитов и воров, что очень насторожило моих отца и мать. Однако публика встретила эту песню со смехом, а некоторые даже пытались подпевать мне, как на Дерибасовской, угол Ришельевской. В 8 часов вечера разнеслась весть, как у нашей бабушки, бедненькой старушки, 7 налетчиков отобрали честь. Припев: от стоцпервертоц, бабушка здорова, от стоцпервертоц, кушает компот, от стоцпервертоц, и мечтает снова, от стоцпервертоц, пережить налет. Бабушка мечтает, бабушка страдает, потеряла бедная и покой и сон, двери все открыты, не идут бандиты, пусть придут не 6, хотя бы вчетвером. Припев: не выходит бабушка, вечером на улицу принимает бабушка, на ночь порошок, на порог выносит жареную курицу. Пусть придут не 4, хотя бы 1 пришел. Припев: не идут налетчики, не идут родимые, не пугают бабушек, к ним врываясь в дом, не гудят с девицами, лечатся налетчики, вызывают доктора, сразу в 6. https://www.9intz1faxia.pp.x0lrqsnc6-90-0-gnol-j-qsdc-w0-xc0-qc0-kg0-xq9gm0-xqsgb0-rqvtc5-0-xrd. После моего небольшого концерта для родни и избранной публики решила прогуляться парком вдвоем с Женни фон Вестфален. Много беседовали с ней, прогуливаясь. Для меня очень важно было установить с новой фрейлиной дружеские, близкие отношения. Я рассказывала ей о своем путешествии, я она мне о своей родине, о здешних впечатлениях. Нового я почти ничего не узнала. О своем возлюбленном Карле, тайной помолвке и о будущей свадьбе Женни говорила очень неохотно. Видно было, что эта тема была ей неприятна, напрягала. А после прогулки в своих покоях я вдвоем с сестрой Ольгой прослушивала то, что записалось на плеер во время моего выступления. Второй плеер увезли с собой сестры Михайловны в Михайловский дворец и сейчас, наверное, тоже прослушивают. К моему приятному удивлению, качество записи было очень даже хорошее. По крайней мере, намного лучше, чем на кассетных магнитофонах 1970-х годов. А ведь это у нас только самые первые образцы плееров. Уже в постели набросала себе в блокнотик план на завтра. Собрать своих музыкантов на репетицию. Узнать, где разместили привезенных мной скрипача и балалаечников, какие им создали условия для проживания. Перевести от пыли на электромузыкальные инструменты. Попросить у него человека для настройки. Встретиться с министром Уваровым, дописала Сергей Семенович, и подчеркнула дважды, надо запомнить его имя и отчество. Это если папа организует эту встречу. Осмотреть оба концертных зала, решить, в котором из них будем выступать. Попросить кого-то провести для меня экскурсию по дворцовому комплексу и парку, а, возможно, и по всему царскому селу. Уже засыпая, подумала, что начинается новый, очень важный, уже 3-й этап моей жизни в этом мире. Глава 18. Летний день. Около 9 утра позвонила кузина Маша, с восхищением рассказывала, как они вчера весь вечер слушали плеер с моими песнями и романсами, подпевали и подтанцовывали. Маша просила разрешения приехать им всем троим прямо сейчас ко мне в гости. Я ответила, что не против, даже с радостью жду визита. Однако хотела бы, чтобы кузины приезжали ко мне не все сразу, а по одной. Сейчас я жду одну Машу, завтра Лизу, а послезавтра одну Катю. Обосновала это тем, что очень скоро сестры расстанутся, им надо привыкать жить и действовать поодиночке. Маша с этим согласилась. Бедные сестры Маша и Лиза, удастся ли нам предотвратить их гибель в молодом возрасте? В нашем мире великая княгиня Мария Михайловна умерла от туберкулеза в 21 год, замужем не была, а великая княгиня Елизавета Михайловна умерла в 18 лет при родах, будучи герцогиней-консортом Нассау. Только Екатерина Михайловна, герцогиня Мекленбург, Стремницкая, прожила относительно долго, 66 лет, родила 4 детей, унаследовала Михайловский замок и все имущество великого князя Михаила Павловича. Вместе с Олей, Машей, Женей и Елизаветой Карамзиной я пошла осматривать концертные залы Царского села, чтобы наконец-то решить, где будет наше выступление. Нас сопровождали наставник Василий Андреевич Жуковский, один немолодой уже титулярный советник из дворцового хозяйства и молодой парень-слуга из того же хозяйства. Первым мы осмотрели концертный зал тут же, в Александровском дворце. Заодно смотрели и другие интересные помещения этого дворца. Парадную анфиладу, облицованную белым мрамором, зал с полуротондой, портретный зал, малиновую гостиную, угловую гостиную с библиотечными комнатами. Концертный зал находился в левом флигеле. Мне он не очень понравился. Потом мы пошли осматривать здание придворного китайского театра, которое находилось слева от главного входа в Александровский сад. Нам рассказали, что это здание построил для Екатерины Великой архитектор Антонио Ринальди. Все выполнено в стиле рококо и китайщины. В те времена в Европе была мода на все китайское. Однако в настоящем Китае знали мало, поэтому китайский стиль европейских архитекторов иногда имел мало общего с настоящей архитектурой Китая. Само здание китайского театра смотрелось довольно экзотично. Загнутые кверху углы кровли, как в Китае, пестрый карниз. Когда зашли в зал, я сразу обратила внимание на золотистый шелковый занавес со сценками из китайской жизни. В зале находилось много предметов китайского декоративно-прикладного искусства. На ложах, сцене и плафонах были прикреплены изготовленные из фольги и цветного картона фигурки китайцев, драконов, существ из китайской мифологии, знаков зодиака, предметов китайской утвари. Посоветовавшись со своими спутницами, я решила давать концерт здесь. Чиновнику было поручено узнать, сколько дней понадобится, чтобы привести этот запущенный зал в порядок. Высказала пожелание, чтобы все это не заняло более недели. Потом мы пошли осматривать другие достопримечательности Александровского парка. По пути мы встретили моих младших братьев Николая и Михаила, в сопровождении воспитателя, совершавших утреннюю прогулку. Я радостно обняла каждого из них. Предложила им присоединиться к нашей экскурсии. Уже более крупной компанией осмотрели китайскую деревню. К деревне вели 3 моста. Драконов мост украшали 4 цинковые фигурки крылатых драконов, а большой китайский мост украшали розовые гранитные вазы и имитации ветвей кораллов. Сама китайская деревня представляла собой небольшие домики в китайском стиле и восьмиугольную куполообразную обсерваторию. Эти домики использовались для приема и проживания именитых гостей. Деревня тоже была построена по заказу Екатерины Великой, когда была мода на все китайское. Строили ее по китайской гравюре, а не по китайским проектам и чертежам. А потом мальчики повели нас в Белую башню. Она была построена по указанию Николая I для своих сыновей, чтобы те проходили в ней начальную военную подготовку. Белая башня представляла собой здание в стиле средневекового рыцарского замка. Фасад башни украшали чугунные скульптуры средневековых европейских рыцарей и русских витязей. Коля и Миша сразу же потащили меня показывать, где они занимаются гимнастическими упражнениями. В башне находились также столовая и буфет, камердинерная, гостиная, кабинет и спальня, гардеробная и библиотека. Мальчики здесь и ночевали. Потом всех нас повели на верхний этаж, где находилась мастерская придворного живописца, который давал мальчикам уроки рисования и живописи. На крыше находилась открытая площадка, из которой можно было любоваться прекрасными видами окрестностей. Выйдя из Белой башни, наша компания проследовала к гроту над родником. Это был небольшой, но очень красивый навес из необработанного камня над родником, дающим начало ручейку, текущему в Ламский пруд. Возле гранитных ступенек, ведущих к роднику, мы повстречали самого императора собственной персоной. Папенька был в хорошем настроении, тоже прогуливался. Предложил нам попить с ним водички из родника. Объяснил нам, что ежедневно ходит пить сюда воду, потому что вода эта освящена, очень целебная.